Иуда. «И ты знаешь эту девушку, которая находится в монастыре?» — спрашивал один дон, закутанный в темный плащ, шедшего с ним рядом человека в легком полуплаще и в старой потертой шляпе, надвинутой на глаза. Наступала поздняя ночь, и путники шли торопливыми шагами на улицу Гангренада. «Знаю ли я прелестную Амаранту?» «Странный вопрос, принц». «Да, я ее знаю». И мысленно прибавил. «Я любил ее прежде, чем ты узнал ее. И ты мне уступишь ее теперь, я отниму ее у тебя». «Так ты говоришь, что поручения мои, относящиеся к ней, исполнял именно ты?» «Это, кажется, удивляет вас, принц. Действительно странно, что, будучи сам влюблен в эту девушку, я передавал ей любовные письма другого», — сказал Изидор глухим голосом, так как человек в коротком плаще был никто иной, как он, шедший рядом с доном Карлосом. «Да», — продолжал он, — «часто, передав ваше письмо, мне становилось досадно за себя, что я это делал. Не раз я называл себя ослом. Но Амаранта меня оттолкнула и предпочла мне военного. Что делать? Вы сумели овладеть ее чувством, а я нет. Будьте, впрочем, уверены, принц, что я никогда не проговаривался о вашем настоящем имени». «И ты говоришь, что она в монастыре?» «Да, принц, она в монастыре. Амаранта должна вас забыть. А чтобы изгнать из ее сердца всякое воспоминание о вас, нужно, чтобы вы отреклись от нее. То есть вы должны заявить, что вы не имеете о ней никакого понятия, что совсем ее не знаете. Только таким образом ее можно излечить от ее несчастной любви к вам. Средство сильное, но что делать, иначе ее не исцелишь. Страсть в женщинах часто достигает таких размеров, что они делаются почти сумасшедшими, безумными, которых образумить невозможно иначе, как самыми энергичными средствами. Так мне предстоит сделать одно — отречься, и более ничего от меня не требуется. Ну, для этого не стоило приезжать и подвергаться опасности быть узнанным. Ее я тебе охотно уступаю. И немало не желаю продолжать с ней моих отношений. Изидор тихо засмеялся. «Верю, принц, верю!» — проговорил он. «Я со своей стороны также охотно предоставлю ее вам. Не очень-то приятно навязывать себе на шею девушку, покинутую любовником, да еще с ребенком. Приятнее самому сорвать цветок и насладиться его ароматом, чем поднять с земли сорванный и брошенный другим». «Что это значит?» «Не говорил же ты сам, что согласен ее взять?» «Да, принц, я точно говорил, что согласен сделаться вашим преемником». «Ну и теперь ты берешь назад свои слова? Не хочешь более ничего знать?» «Сохрани бог, принц! Изидор Тристани в этом отношении безупречен. Когда-нибудь вы узнаете, что я всегда держу слово, что на меня можно положиться. Но поймите, что даром я не могу взять на себя такой обузы, и что за эту услугу я желаю получить вознаграждение. В таком случае я все беру на себя. Я готов даже обвенчаться с Амарантой, если вы пожелаете, что навсегда освободит вас от всей этой истории. И мы на другой же день после свадьбы последуем за полковником Доррегараем на север. Я сгораю, кстати, от желания попасть туда». «Это справедливое требование. Вознаграждение ты должен получить. Но во сколько же ты оцениваешь свою услугу?» «Очень дешево, принц. За такую услугу, да еще не забудьте, что я умею держать язык за зубами, и что всякая тайна сохраняется во мне, как в могиле». «Это превосходное качество», — проговорил принц. — «Обладая им, ты можешь сделаться для меня человеком очень нужным и полезным». Его королевское высочество Дон Альфонс знает хорошо, насколько я заслуживаю доверия. Вы видите сами, принц, я служу вам верой и правдой, хотя, по правде сказать, я очень неспокоен с тех пор, как поступил к вам на службу, так как мое пребывание близ городских стен с того времени, как я начал посещать адский замок, угрожает мне смертью. Я продолжаю, однако, служить вам, подвергая жизнь свою опасности, чтобы только доказать вам свою преданность. — Говори же, наконец, сколько ты желаешь получить? — Я полагаю, принц, что 10 000 реалов не будет слишком много за такую услугу. Подумайте, я женюсь, то есть обрезаю себе крылья. За 10 000 реалов я беру все на себя, беру прошедшее. Усыновляю ребенка, ведь это мальчик, не так ли? Он может быть окрещен сейчас же под моим именем. А я тебе плачу 10 000 реалов в Памплоне. В Памплоне? Да будет так, сказал недовольным тоном Изидор, обманувшийся несколько в своем ожидании получить сейчас же эти деньги. Разве это тебе кажется слишком отдаленным сроком? Я бы желал получить деньги здесь, принц. Я большой любитель их, особенно золота. Да к тому же имею некоторые обстоятельства. Хорошо, ты получишь их в монастыре. Превосходно, принц. Одолжение за одолжение, — проговорил Изидор. И оба спутника поворотили на улицу Гангренадо. «Кажется, вблизи никого нет», — продолжал он. «Я не доверяю более ни одному человеку». «По-видимому, все обстоит благополучно». «Мы пришли», — сказал Дон Карлос, приближаясь к воротам. «Позвони», — прибавил он, обращаясь к своему спутнику. Изидор исполнил приказание. Вслед за звонком к воротам подошел ключник с маленьким фонарем в руках. «Отвори, брат мой», — тихо сказал монаху Изидор. «Это принц!» Ворота отворились, и Дон Карлос вошел на монастырский двор вместе с Изидором, следовавшим за ним. Они направились к воротам аббатства по галерее между колоннами. Монастырь Сакра-Мария, казалось, был ему так же хорошо знаком, как его собственный дом. Изидор продолжал следовать за ним. Скоро скрылись оба, войдя в широкие ворота древнего аббатства. Через несколько минут после этого по темным его коридорам проходил с фонарем старый сгорбленный монах, направляясь к той части мрачного здания, где находились камеры пыток и казематы, служившие местом для провинившихся братьев. Лицо монаха было без бороды и очень безобразно. Он был дежурным служителем на известное время в аббатстве, и в число прочих обязанностей этих служителей входил надзор над заключенными в казематах. В настоящее время в них были заключены только двое несчастных. Один монах, нарушивший обет послушания великому инквизитору, и девушка с ребенком, Амаранта. Монах переносил свое наказание с удивительным терпением. Он не роптал и вообще не говорил ни слова. Но не так переносила свое заключение Амаранта. Первые дни и ночи она приходила в отчаяние. Плакала, рыдала, умоляла, требовала, чтобы ее освободили. Потом вдруг успокаивалась на некоторое время. Затем опять предавалась отчаянию. На нее нападал страх, она ломала себе руки. Кричала, что не знает за собой никакой вины, что не понимает, за что ее держат в заключении как преступницу. Умоляла выслушать ее и выпустить на свободу. Старый служитель был тронут ее отчаянием и мольбами. Но что мог он для нее сделать? Он ничем не мог помочь ей, не утешить ее. Он сам ничего не знал о намерениях и планах трех всемогущих инквизиторов, в руках которых он был простым орудием, волю которых должен был исполнять беспрекословно. Одно, чем он мог облегчить участь несчастной, и что делал, это то, что носил ей потихоньку молоко для ребенка, а для нее вино и фрукты. В описываемый вечер он спустился в душный сырой подземный коридор, в котором находились казематы. Смотря на его безобразное лицо, все в складках, с длинным носом, загнутым вниз, с провалившимся ртом, никак нельзя было представить себе, что в его груди билось сострадательное, мягкое сердце. Однако же это было так. Эзебио состарился в монастыре. Он много и усердно молился. В нем оставалась, впрочем, одна мирская наклонность. Он любил заниматься резьбой по дереву и был настоящим художником в этом деле. В последнее время, однако, он перешел к другим занятиям и делал маленький орган, или так называемую гармонию новой удивительной конструкции, обещавшей выйти чудом искусства. Вся его жизнь протекала ровно, тихо и спокойно. Никогда он никого не обидел ни словом, ни делом. Никогда не добивался похвал от братьев, стоявших выше его в монастырской иерархии, и вместе с тем не возбуждал ничем их неудовольствие против себя. День проводил в работе и в молитве, никого не боялся, но и не искал людей. Поступая таким образом, он остался до старости не более как монастырским служителем. Этот добродетельный старец, подойдя к одной из дверей, выходившей в коридор, освещаемый только фонарем, который он нес в левой руке, вытянул правую связку ключей из-за своего пояса и, вложив в замок одной из них ключ, отпер тяжелую толстую дверь, украшенную снаружи висевшим на ней крестом. Дверь эта вела в мрачную келью с одним маленьким окном, выходившим на пустырь, находившийся на задней части монастырского сада и отделенной от него изгородью. Гнилой удушливый воздух повеял на старика, когда он вошел в эту мрачную пустую келью. Вся мебель, которая заключалась в одной лавке, служившей, по-видимому, вместо стола, так как на ней стояла кружка и миска. У стены лежала солома, на которой лежала амаранта, заботливо держа в своих объятиях ребенка. Она прикрыта была старым своим платком, возле нее валялся молитвенник и венок из роз. Она спала и забыла в эти счастливые минуты свое ужасное заточение. При входе старца она с испугом вскочила и, крепко прижав ребенка к своей груди, вскрикнула дрожащим голосом. — Вы хотите украсть моего ребенка? Хотите похитить его? — Что с вами? — Это я. Разве вы не узнаете меня? — спросил ее кротко Эзебио, поставив фонарь на уступ, находившийся в стене. — Это я. Не бойтесь. Верно, вы дурной сон видели? — Ах, да. Это был сон. Страшный сон, — сказала Амаранта. Мне снилось, что Изидор здесь и хочет украсть моего ребенка, моего маленького ангела. О, ужасный, страшный сон! Вставайте, Амаранта, и идите за мною. Куда, брат Эзебио? Не хотят ли они, наконец, меня выпустить на свободу? Или, по крайней мере, не скажут ли мне, за что я заключена в эту темницу? Монах пожал плечами и склонил голову на бок. Сеньора... Не спрашивайте меня, потому что я сам ничего не знаю. Мне приказано вас привести наверх. А зачем? Мне не объяснили. Не пришел ли Дон Карлос? О, он сильно рассердится, узнав, что меня засадили в этот страшный каземат. Пойдем, Амаранта. Там вы узнаете, в чем дело. Куда же вы хотите меня вести? — Наверх, в зал собрания, — ответил старый Эзебио, выходя из темной сырой кельи вместе с Амарантой, которая несла на руках своего ребенка. Дверь Эзебио оставил за собой отворенной. Войдя по каменной лестнице из подземного этажа наверх, они шли довольно долго по широкому коридору со сводами, пока приблизились к большой затворенной двери, которую Эзебио отворил. Амаранта, войдя в эту дверь, очутилась в огромной комнате в виде залы. На стенах висели зажженные факелы и освещали красным мерцающим светом пустое пространство этого обширного помещения, что производило крайне неприятное, тяжелое впечатление. На заднем плане залы была ниша, в которой стояли несколько монахов, а у боковой стены сидели за длинным столом двое из младших братьев и что-то писали. Вокруг этого стола стояли также пустые стулья. Вся обстановка наводила на мысль, что в зале готовилось ночное заседание. Эзебио подвел Амаранту к столу и вышел из мрачной комнаты, имевшей еще два выхода, кроме того, через который он вошел с нею. Возле каждой из этих дверей стояло по одному брату-служителю, похожих по своей неподвижности скорее на статуи, чем на людей. Когда Амаранта вошла в залу, три святых отца вышли из своей ниши и поместились на стульях, стоявших вокруг стола, на котором, помимо письменных принадлежностей и некоторых бумаг, стоял распятие и лежал требник. «Амаранта Галло!» — произнес великий инквизитор, обращаясь к девушке. «Не находилось ли твое прежнее жилище на чердаке дома, расположенного на углу улицы Толедо?» «Да, святой отец». «Правда ли это, что ты утверждаешь, что принц Карлос Бурбонский имел с тобой любовную связь и обещал на тебе жениться?» «Да, святой отец, это правда. Он был со мною в связи и обещал жениться на мне. Но скажите мне, за что вы меня засадили в вашу монастырскую темницу и держите там, как какую-нибудь преступницу?» «Стало быть, ты, Амаранта Галло, не отрекаешься от твоего тяжкого обвинения против принца?» «Я не могу отречься от истины, почтенный отец, и клянусь всем святым для меня, что один в мире человек, Дон Карлос, клялся мне в вечной любви и верности. О, скажите, не здесь ли он? Могу ли я надеяться увидеть его когда-нибудь? От него я жду моего спасения». «Принц не имеет о тебе ни малейшего понятия. Он называет тебя бесстыдной обманщицей, сочинившей историю любви с ним ввиду денежного интереса». «Это говорит принц?» — спросила Амаранта с крайним изумлением, не веря своим ушам. «Женщина, образумься, наконец, и признайся, какая цель у тебя лгать и обманывать. Назови настоящего твоего любовника!» — воскликнул инквизитор Бонифацио. «Твоя клевета нанесла бесчестие гордой фамилии, богатство которой навлекли на нее траур и горе, соблазнив тебя и внушив мысль сочинить всю эту историю на Дона Карлоса». «О, Пресвятая Дева Мария! Что вы такое говорите?» — сказала испуганная Амаранта. «От меня он скрывал свое имя. Это правда. Но я его встретила нечаянно, узнала его. Да, узнала хорошо и слышала явственно, что его называли принцем Карлосом». «И ты утверждаешь, что он — отец ребенка, которого ты держишь на руках?» — спросил великий инквизитор. Амаранта чувствовала, что настоящая минута решала ее участь. И, поборов всякий стыд и страх, она ответила твердым голосом. — Да, святой отец, это его ребенок. Я клянусь моим душевным спасением, что это истина. Великий инквизитор, поднявшись со своего места, подал знак одному из братьев, стоявших у дверей, которая вслед затем отворилась, и в ней показался Дон Карлос в своем рыцарском плаще. Он вошел в залу и, приблизившись к инквизиторам, слегка поклонился им. «Почтенные отцы! Вы приглашали меня, — сказал он, — и я явился на ваш зов. Но к утру я должен возвратиться к моей армии». Амаранта вздрогнула, увидав того, кому до сих пор принадлежало всецело ее сердце, услыхав тот самый голос, который столько раз уверял ее в любви. Она бросилась было к нему в полной уверенности, что он пришел ее спасти, что настала минута ее освобождения. — Прочь, женщина! — закричал громовым голосом великий инквизитор, потом обратился к принцу, гордо стоявшему перед ним. — Принц Карлос Бурбонский, — сказал он ему, — знаете ли вы эту простолюдинку, называющуюся Амарантой Галло? Дон Карлос взглянул на трепещущую девушку, смотревшую на него глазами полными любви и надежды. — Нет, почтенные отцы, я не знаю ее. — сказал он. Амаранта вскрикнула, отскочила назад. Он отрекается от нее, отрекается от своего ребенка. Ей казалось, что она видит все это во сне, или что перед ней не он, а кто-нибудь другой, похожий только на него. Она бросила на него долгий проницательный взгляд. — Нет, это он, тот самый. Он, который клялся ей в любви столько раз. — Ты слышишь, Амаранта Галло? — воскликнул великий инквизитор. — Принц не знает тебя совсем. — Боже милосердный, ты отрекаешься от меня. Говоришь, что не знаешь меня, — проговорила Амаранта в отчаянии, дрожащим, прерывающимся голосом. Дон Карлос посмотрел на нее холодным, спокойным взором, в котором не отражалось ни малейшего чувства. «Сообщите, прошу вас, святые отцы, мое объяснение графу Кортецело, — сказал он, обращаясь к инквизиторам. — Эта девушка мне совершенно неизвестна, повторяю, — прибавил он. — В похождениях этой искательницы приключений я не принимал никакого участия. — О, это ужасно! — простонала Амаранта. — Но я имею доказательства, которые могут подтвердить истину моих слов. У меня есть письма, написанные его рукой. В твоем жилище был произведен обыск, и никаких писем там не нашли, — возразил отец Бонифацио. — Пустите меня. Я схожу и принесу вам их. Они у меня спрятаны в постели. Постель была также осмотрена, и в ней ничего не найдено. — Я приведу еще доказательства, — воскликнула Амаранта. — Он, который так бессовестно теперь от меня отрекается и который, однако, столько раз клялся мне в любви, был однажды укушен в правую руку моей собакой, которая лежала возле меня, и, увидав, что он протягивает ко мне руку с намерением обнять меня, она схватила его зубами и сделала ему крестообразную рану, следы которой остались в виде белого знака. Верное животное поплатилось жизнью за эту рану. «Отпустите меня, святые отцы! Повторяю, что я не знаю этой обманщицы, и о всей истории, рассказанной ею, не имею никакого понятия», — сказал Иуда. Вслед за этими словами он поклонился надменным инквизиторам и вышел из мрачной залы. Амаранта устремила на него во время его выхода бессознательный взор. В голове ее все смешалось, страшный, мучительный крик вырвался из ее груди. Он отрекся от нее. Это казалось ей невероятным, невозможным. Она чувствовала, что в ней совершается страшный, мучительный переворот. Переворот в мыслях, в чувствах, во всем ее существе. И она страдала, страдала невыносимо. «Ты слышала?» — сказал великий инквизитор, обращаясь к несчастной девушке. «Впрочем, мы требовали от принца этого объяснения только для соблюдения формальности. Сами же мы знали прежде, что ты клеветала на него, утверждая, что он был твоим любовником. Мы имеем ясные доказательства, что ты просто наглая обманщица, искательница приключений, так как настоящий твой любовник найден». Амаранта слушала, глаза ее расширялись более и более, но она удержалась на ногах. Сделав над собой невероятные усилия, чтобы не потерять сознание и испить чашу страданий до конца. Великий инквизитор сделал опять знак одному из братьев, стоявших у дверей, и дверь опять отворилась. На этот раз в ней показался Изидор. Приблизившись к столу, он низко поклонился святым отцам. Амаранта замерла на месте от страха, увидав в зале этого ненавидимого, противного ей человека. Что ей предстояло? Чего она могла ожидать? Зачем он пришел? Разумеется, не для того, чтобы быть на ее стороне, чтобы засвидетельствовать истину. Достаточно было взглянуть на его дьявольское лицо, чтобы понять, что этот человек не мог быть способен ни на что доброе. «Ваше имя — Изидор Тристани?» — спросил его великий инквизитор. «Да, я Изидор Тристани, готовый к услугам святейшего отца». «Знаете ли вы эту девушку?» Изидор самодовольно засмеялся. «Еще бы! Да, я знаю прелестную Амаранту», — ответил он. «Она меня так же хорошо знает. Мы жили в одном доме, на одной площадке, а иногда и в одной комнате». Амаранта почувствовала при этих словах, что кровь застыла, как будто в ее жилах, и сердце перестало биться. «Вы были, стало быть, любовником Амаранты Галла?» «Разумеется, я, и никто другой», — ответил Изидор. «Ты? Ты осмеливаешься это говорить?» — воскликнула Амаранта. «Правда должна взять, наконец, верх. Оставь свою ложь, она ни к чему нам более не послужит», — проговорил Изидор, придав своему лицу выражение правдивости. «Я принял твердое решение, святые отцы, более не запираться в том, что был ее любовником, и вместе с тем решился на ней жениться, и хочу, чтобы ребенок наш носил мое имя». Амаранта упала без чувств. Силы ее надломились. Она видела, что погибла безвозвратно, что связана теперь навсегда с негодным, ужасным человеком, стоявшим перед ней. Изидор подошел к ней. «Оставь всю эту комедию», — сказал он ей. «Я не отступлюсь от своего слова, и ты будешь моей женой, женой Изидора Тристани». «Святые отцы, ей дурно от неожиданности всего случившегося. Мое предложение поразило ее, так как она не надеялась сделаться моей женой, но я остаюсь при своем намерении». «Отнесите ее в келью», — сказал великий инквизитор, обратившись к братьям, стоявшим у дверей. «Там она придет в себя. Ребенка возьмите у нее, он будет отдан на хорошее попечение». «Благодарю вас, святые отцы», — сказал Изидор, обратившись к инквизиторам, пока служители выносили бесчувственную Амаранту из страшной залы.